заползает туманчик серенький в опустевший авеню. Я звоню тебе из Америки, я в Россию опять звоню. Там сейчас над пустой окраиной невеселый встает рассвет. Что там держит тебя, не знаю я, этой тайны разгадки нет. Спит океан, укрытый мглой сиреневый, зажатый между двух материков. У нас с тобой разница во времени, ни день, ни год, а несколько заставляет опять бессонница небоскребов считать столбы. Я взгрустну окна и вспомнится перекрестки моей судьбы. Да чего ж оказался сложным ты, мой единственный человек. Жить, как все здесь живут, не сможешь ты, я туда не вернусь вовек. Спит океан, укрытый мглой сиреневый, зажатый между двух материков. У нас с тобою разница во времени, ни день, ни год, а несколько веков. Спит океан, укрытый мглой сиреневый, заползает туманчик серенький в опустевшую авеню. Я звоню тебе из Америки, я в Россию опять звоню. Тихий голос сейчас ответит мне, лучик тоненький задрожит. Над пустыми, как жизнь, столетиями, над бедою большой, как жизнь, без океан, укрытый мглой сиреневый, зажатый между двух материков.